Вы, люди, измеряете расстояние в каких-то кабелотах. Я никак не могу понять, сколько это. Вашим шагом до города дойдете к восходу второго дня. А зачем ты следила за нами? Как и пристало опытному дознавателю, Рошаль круто менял течение беседы. Сожрать хотела? Нет. И молчал. Молчал Сварогов, детектор лжи. Чубаху, — сказал Сварог, — ты не ушла, когда тебя заметили. Ты что-то хочешь от нас? В этих местах очень опасно. Я могу помочь вам выйти отсюда. Я чувствую то, что вы не можете почувствовать. Ну, это-то точно, — хмыкнул Рошаль. «А взамен?» Сварог все еще сжимал в ладони шаур, но теперь метатель звездочек уже стал ему казаться лишней деталью. «Что я могу просить взамен?» Она пожала плечами. «К людям вы меня с собой не возьмете?» «Не возьмете в большую лодку, на которой уплывете к новой земле?» «О чем мне просить?» Сейчас я не хочу оставаться одна, вот и все. Сколько можно быть одной? Отсюда ушли даже все звери. Они спасаются, уходя туда. Чубаху махнула рукой на куз. Вместо них появляются другие, похожие на меня, но другие. Чистое порождение зла. Они против всех, даже тех, кого люди привыкли называть нежитью. Оттуда, она показала на Бисту, идет волна. Биста — демерийская роза ветров. Но бежать от нее нет смысла. Смерть везде ждет точно такая же, как и здесь. — И что прикажете? — спросил сам себя Сварог. Ему даже труднее, чем остальным, потому что он уже видел ее второй облик. Но кто сказал, что оборотень хочет жить меньше человека? И какие бы кровожадные мысли ни шевелились в ее черноволосой головке, ей гораздо выгоднее не кусать людей, а помогать им, надеясь заслужить в награду вызволение с Атара. Поэтому она вполне искренне надеется, что ее не бросят. А на что ей еще надеяться, спрашивается? И для того, чтобы ее вытащили с Атара, она будет стараться изо всех сил. Из шкуры вон лезть. В данном случае во всех смыслах. Правда, если она кем-то подослана, уж что-то больно в лоб, уж больно топорно подсылать оборотня, с которым и в разговор вряд ли вступит. Или уж чересчур ювелирные работы, не так ли? Прошептала часть сознания Сварога, ответственная за пессимизм и скепсис. Ведь все-таки вступили в разговор. А если каждая встречная поперечная нечистая сила начнет набиваться в команду, вы их всех зачислите, мастер Сварог? Чубаху, здесь есть поблизости ручей? Рядом, у пьяного камня. Тогда приказ по роте такой. Умываемся, приводим в походный порядок одежду и обувь, завтракаем, как белые люди, обещаю кофе, бутерброды и сдобные булочки. Ясно, все свежее, горячее, ароматное. Еще раз обсуждаем план действий. Очень неприятное открытие ждет некоторых из вас за сытным завтраком, — прибавил про себя граф Гейр. Признание лорда Сварога в том, что он не Тагорд. Возможно, стрельба и поножовщина. И выступаем. Чубаху, вы любите кофе? Вы что, надумали брать эту с собой? — спросил Рошаль, чуть не выронив клинок от изумления. — Я бы взял, — подходя бесшабашно заявил Олес, — под свою ответственность. — Конечно, Существует немало преданий, в которых гуапы относятся к людям как к средству для пропитания, — почесал затылок Певер. Чубаху нам может пригодиться, — сказала Клади. В первую очередь как проводник. Неожиданно сам для себя Сварог нашел решающий аргумент и не замедлил его высказать, глядя охранителю в глаза. — Почему вы решили, что она опаснее человека? — Например, опаснее вас, мастер Рошаль? Глава 16. Последняя встреча. Позади лежали пройденные кабелоты, спуски, подъемы, ручьи, лесные тропы, лесные дороги, овраги, брошенный хутор, лес в черных язвах на коре, из которых вытекала темная вонючая жижа, высохшее озеро, деревня с домами, словно раздавленными, словно растертыми в пыль, и снова тропы и дороги. Позади осталось признание Сварога в том, что он не Тагорт и никогда им не был. Последствия оказались неожиданно легкими. Олес принял известие с полнейшим безразличием, дескать, ну, не Тагорт, так не Тагорт. Ах, из другого мира? Тоже неплохо. Рошаль ожидаемо взбеленился, ожидаемо припомнил их уговор. Если вы дворянин, неважно, с острова или еще откуда, вы обязаны держать свое слово. Совершенно с вами согласен, мастер Рошаль. Но, во-первых, я вам дал слово потомственного Тагорта, а не дворянина. А раз я не Тагорт, то сами понимаете. А во-вторых, я дал вам слово играть честно. Уверяю вас, его придерживался. Я бы честно высадил вас на острове. Но, скажите на милость, теперь-то с какого аппарата вас высаживать? Или напомнить, кто вам жизнь спас, а кто сказал, что обязан мне этим обстоятельством? И потом, что для вас, мастер Рошаль, изменилось к худшему с моим откровенным признанием?